Готовность, внимательность. Именно готовность сознания и есть мудрость. Важнейшее положение в Праджнапарамита-сутре — это, конечно, идея пустоты. Пока мы не понимаем идею пустоты, нам все кажется вещественным. Но когда мы сознаем пустоту вещей, все становится истинно реальным, невещественным. Когда мы сознаем, что все, что мы видим, — это часть пустоты, мы можем не иметь привязанности ни к какому существованию. Мы понимаем, что все есть только временная форма и цвет. Так мы понимаем истинный смысл каждого временного, приходящего существования. Когда мы впервые слышим о том, что все есть временное существование, большинство из нас испытывает разочарование. Но это разочарование проистекает от неправильного представления о человеке и природе. Именно потому, что наш способ восприятия вещей глубоко коренится в наших эгоцентричных мыслях, мы испытываем разочарование, когда обнаруживаем, что все вокруг нас обладает лишь приходящим существованием. Но когда мы действительно осознаем эту истину, у нас не будет страданий. В этой сутре сказано: «Бодхисаттва Авалокитешвара видит во всем пустоту, тем самым он оставляет все страдания». Он преодолел страдания не после того, как осознал эту истину. Осознать ее и означает, собственно, избавиться от страданий. Поэтому осознание этой истины есть само по себе спасение. Мы говорим «осознать», но осознание истины всегда близко. Мы осознаем истину не после практики дзадзен. Еще до того, как мы начали практиковать дзадзен, осознание уже есть. Мы достигаем просветления не после того, как постигаем истину. Осознать эту истину значит жить, существовать здесь и сейчас. И это не вопрос понимания или практики. Это непреложная истина. В сутре Будда указывает на эту непреложную истину, постоянно обращенную к нам миг за мигом. Это очень важно. Это дзадзен Бодхидхармы. Даже до того, как мы начали практиковать его, просветление уже есть. Но обычно в нашем понимании практика дзадзен и просветление — это две разные вещи. Мы уподобляем практику очкам и, прибегая к практике, как бы надеваем очки, чтобы увидеть просветление. Это неправильное понимание. Очки сами по себе просветление, и надеть их — это тоже просветление. Поэтому, что бы вы ни делали, или даже если вы ничего не делаете, просветление уже есть, всегда есть. Так Бодхидхарма понимал просветление. Вы не можете практиковать истинный дзадзен, поскольку вы практикуете его. Если вы ни при чем, то имеется просветление и имеется истинная практика. Когда вы занимаетесь практикой, у вас возникает какое-то конкретное представление о себе или своем «я», и у вас возникает определенное представление о практике или дзадзен. Так что вот вы справа, и вот дзадзен слева. И таким образом дзадзен и вы превращаетесь в две разные вещи. Если практика в сочетании с вами есть дзадзен, то это дзадзен лягушки. Для лягушки ее сидячая поза — это дзадзен. Когда лягушка прыгает, это не дзадзен. Пустота означает, что все всегда здесь. Единое целостное бытие — не есть скопление всего. Невозможно расчленить единое целостное существование на части. Оно всегда здесь и всегда действенно. Это просветление. Так что в сущности нет никакой определенной практики. Сутра гласит: нет ни глаз, ни ушей, ни носа, ни языка, ни тела и ни сознания. Это отсутствие сознания есть сознание дзен, которое заключает в себе все. Наблюдать за вещами со спокойным, свободным умом — вот что важно в нашем понимании. В нашем размышлении и наблюдении не должно быть инертности. Мы должны легко воспринимать вещи такими, как они есть. Наш ум должен быть достаточно пластичным и непредубежденным, чтобы воспринимать вещи такими, как они есть. Когда наше мышление пластично, Оно называется невозмутимым мышлением. Подобное мышление всегда устойчиво. Его можно охарактеризовать как внимательность. Мышление, рассредоточенное по многим направлениям, не есть истинное мышление. В нашем мышлении должна быть сосредоточенность. Это внимательность. Независимо от того, связано оно с объектом или нет, ваше сознание должно быть устойчивым и не рассредоточенным. Это дзадзен. Нет необходимости стараться мыслить каким-то определенным образом. Ваше мышление не должно быть односторонним. Мы просто размышляем, имея целостное сознание, и видим вещи такими, как они есть, безо всякого усилия. Просто смотреть и быть готовым видеть вещи при целостном сознании — такова практика дзадзен. Если мы готовы к мышлению, нет нужды стараться мыслить. Это называется внимательностью. Внимательность — это в то же самое время и мудрость. Под мудростью мы понимаем не какую-то определенную способность или философию. Именно готовность сознания и есть мудрость. Потому мудрость может заключаться в разных философских системах и учениях, в самых разнообразных исследованиях и изучениях. Но мы не должны привязываться к какой-то определенной мудрости, например, к той, которой учил Будда. Мудрости нельзя научить. Мудрость будет проистекать из вашей внимательности. Поэтому главное — это готовность к наблюдению и готовность к размышлению. Это называется пустотой сознания. Пустота есть не что иное, как практика дзадзен.